Глава 31. Сильпеннан Ледиас. Вор. Уровень 49. Сильпеннан приобрел у Микены хрустальный шар благословения за 300 золотых монет, благодаря чему смог выбрать новый класс. Нечто подобное Артпо уже видел в своей прошлой жизни, так что теперь, когда Сильпеннан стал вором, он мог расслабиться. Хрустальный шар благословения был очень дорогим и редким артефактом. После фиксации своего владельца, артефакт представлял возможность использовать его еще несколько раз. Другими словами, в будущем Сильпеннан сможет сменить свой класс на более высокоранговый. Хо-хо-хо, теперь я вор. Ух, свершилось. Но вот Лесетти, в отличие от Артпе, была совершенно не рада тому факту, что выращенный ею наследный принц стал вором. «Может быть, мне стоит отказаться от своей миссии? Может быть, мне стоит отправиться в сельскую местность кормить коров?» «Ты что, думаешь, держать молочную ферму так легко? Впрочем, если король демонов настолько глуп, что упустит эту возможность, то я ее не упущу. Уважаемая клиентка, а вы хоть раз доили коров, чтобы размышлять о молочной ферме?» Единственным, кто оставался абсолютно спокойным, был сам Сильпеннан. «А что не так с профессией вора? Как по мне, вполне себе неплохо». Положение коронованного принца позволяло ему обладать абсолютной властью, но в то же время это были кандалы, сковывающие его по рукам и ногам. Когда отец Сильпеннана был убит, он сумел убежать от своего злого дяди. И вот теперь судьба привела его к этому выбору. Сильпеннану нравился тот мир, на который он смотрел прямо сейчас. «Не могу сказать, что я полностью счастлив, но...» «Да, теперь Сильпеннан Ледиас вор. Но это не так уж и плохо. Более того, я всегда стремился выбраться из своей птичьей клетки. Мне кажется, что я впервые за все время по-настоящему свободен», — произнес Сильпеннан, после чего повернулся к Артпе и с улыбкой добавил. «Не знаю, что бы со мной случилось, если бы не ты». То, что я последовал за вами, возможно, лучшее решение в моей жизни. Спасибо, Артпе. Самое трудное еще впереди. Если ты будешь меня так часто благодарить, я буду чувствовать себя виноватым. Ты действительно такой человек, который не может просто принять благословение. Хе-хе. Впрочем, такими были все четыре небесных короля. Если бы они были искренними в своих чувствах, то никогда бы не дожили до своих лет. Ну и, конечно же, это порядком затрудняло продвижение по службе. «А? Сильпеннан? Сильпеннан?» В этот момент Микена внезапно прищурилась и пристально уставилась на принца. Услышанное торговкой имя заставило ее вспомнить о последних новостях. «Верно. Раньше я был наследным принцем Диаса». «Ваше высочество, вы не должны говорить ей об этом». Он решил, что эту информацию можно не скрывать? Или он был слишком молод и глуп? Конечно, подземные торговцы не стали бы ходить по окрестностям, разбалтывая слухи о своих клиентах. Тем не менее, раскрывать такую информацию без необходимости также не следовало. Однако Сильпеннан уже хорошо знал об этом. Он не был идиотом. Однако я больше не принц. Сильпеннан обвел всех присутствующих решительным взглядом. Он собирался сделать шаг вперед, а для этого ему нужно было отказаться от своего прошлого. «Так что перестань обращаться ко мне, ваше высочество, Лесетти. Сейчас я всего лишь вор Сильпеннан 49 уровня. До тех пор, пока мы не победим короля демонов, мой титул так и останется погребенным в наших воспоминаниях. Вот почему мне все равно, кто будет об этом знать. Наследного принца Сильпеннана больше нет». Глаза Микены полезли на лоб. «Боже, значит, так оно и есть. Каким-то образом я почувствовала благородство, исходящее от вас. Подождите секундочку. Значит, у моих маленьких клиентов есть какая-то связь с престолом?» По мере того, как мысли Микены начали принимать ненужную форму, Артпе протянул руку и, сформировав небольшой шарик из маны, постучал им по гладкому лбу торговки. «Ай!» «Аджума, если ты будешь так себя вести, то никогда не станешь популярным у мужчин. Ух, между прочим, прежде чем я стала торговцем, мужчины выстраивались в очередь, чтобы посмотреть на меня. Их было достаточно, чтобы 10 раз окружить городскую площадь. Клиент, ты единственный, кто не признает моего очарования. Впрочем, чего и ожидать от ребенка? Продолжая собирать трофеи, Артпо просто проигнорировал ворчание Микены. Полученная добыча была выше всяческих похвал. Герои спустились в обычное подземелье, но выпавшие предметы оказались просто изумительными. Разумеется, одной из причин было то, что они первыми открыли данное подземелье. Более того, открыты были и все его секретные места. И вот, все артефакты, которые должны были выпасть из сундуков и монстров, вывалились целой горой из туши убитого огромного слизняка. Предметы, обладавшие слабой магической силой, растворились в желудке монстра. Но вот остальные артефакты остались либо целыми и невредимыми, либо наоборот, стали еще сильнее под действием магической энергии слизняка. Естественно, это привело к их удорожанию. «На этот раз у вас много трофеев, как я погляжу. Вы зачистили все подземелье?» «Так, давайте посмотрим. Я хочу 653 золотых за все второстепенные артефакты. По рукам?» «По рукам. Отлично. Обе стороны уже знали, что каждый из них мастер своего дела. Вот почему сделка между Артпо и Микеной не заставила себя долго ждать. Разумеется, для того, чтобы заключить сделку, нужно было провести тщательную оценку каждого предмета. А поэтому эти торги произошли до нелепого быстро. Вот почему остальные члены группы смотрели на Артпо и Микену, как на каких-то монстров. Передав Микене большую часть добычи, Артпо оставил у себя лишь несколько артефактов. Вот теперь пришло время для серьезных торгов. «На самом деле меня куда больше интересуют именно эти предметы». «Подожди, дай-ка мне подумать». По правде говоря, Артпо хотел, чтобы ему выпало еще несколько книг навыков, но все закончилось одним лишь контролем маны. Не выпало даже самой простенькой книги с каким-нибудь огненным заклинанием. Вместо этого на земле лежали кое-какие предметы, которые были столь же редки, как и сам огромный слизняк. «Так, что тут у нас за зелье?» «Слизистое зелье. Данное зелье способно превратить в слизь абсолютно все формы жидкости. Если его выпьет кто-то с низким сопротивлением к магии, то кровь такого человека тут же превратится в слизь, и он умрет. Это очередное редкое и коварное зелье. Оно испускает враждебную ману, а потому идеально подходит для убийства». Лишь слизняк, эволюционировавший до крайней степени, может с низкой вероятностью оставить его после своей смерти. Данный предмет всего пару раз появлялся в истории. «Хм... Что это за зелье, клиент? Меня очень беспокоит этот вопрос». «Это... пока что оно не продается». Артпо понятия не имел, где и как его использовать. Однако именно такие странные и бесполезные предметы, как правило, помогали в самые критические моменты. «Ах, вы обязаны рассказать мне, что это такое?» Когда Артпо спрятал зелье, так и не предоставив никаких объяснений, Микена могла лишь протяжно вздохнуть и поджать плечи. Артпо ничуть не интересовали женщины в возрасте, а потому он молча взял в руки второй трофей. Со стороны казалось, что этот предмет был создан из какой-то части огромного слизняка. Это был длинный лук, причем не слишком крепкий на вид. Гибкий охотничий лук. В зависимости от цели владельца, данный лук может изменять свою форму. Форма варьируется от короткого лука до баллисты. Позволяет использовать стрелы из маны. Урон лука зависит от текущего значения стрельбы владельца. Минимальное требование для использования лука – стрельба уровень 100. Владелец может повышать прочность лука, используя свою ману. «Баллиста?» – не удержавшись, воскликнул Артпо. «Очнитесь, клиент. Это не баллиста, это просто длинный лук». Артпо вновь активировал чтение всего сотворенного, но на этот раз проверив каждый компонент лука – А еще он вложил в него немного своей магической силы, чтобы проверить, действительно ли этот предмет может превратиться как в короткий лук, так и в баллисту. Конечно, данный артефакт мог экипировать лишь высококлассный лучник, однако Артпе был героем. Он мог с легкостью наплевать на подобные ограничения. Ха, действительно баллиста. Это лучше, чем ожидалось. Артпе проигнорировал потрясенную Микену и, сделав шаг назад, посмотрел на Маэтел. «Как насчет лука? Не хочешь попробовать?» «Выглядит забавно, но я не уверена, что смогу обращаться с оружием, которое не является дубиной или мечом. Спасибо, но я, пожалуй, откажусь». «Хорошее решение». Маэтел была достаточно талантлива, чтобы использовать любое оружие. Причем настолько, чтобы не отставать от людей соответствующего класса. Однако если она будет учиться слишком многим вещам, то рано или поздно об этом пожалеет. Маэтел должна была сосредоточиться на том, что у нее получалось лучше всего. А лучше всего девушка проявляла себя в ближнем бою. «Клиент, я...» «Я хочу за него 1650 золотых. Берешь?» «Я уверена, что если смогу найти подходящего владельца, то выручу за нее двойную цену, но...» «Разве ты не знаешь, что в мире дефицит артефактов подобного типа, а?» Задал ей вполне справедливый вопрос Артпе. Это был лук, который в зависимости от ситуации мог изменять форму. Это можно было использовать как на малых расстояниях, так и на очень больших дистанциях. Кроме того, владельцу можно было не носить с собой стрелы, а его прочность легко восстанавливалась при помощи маны. Если бы Артпе был лучником, то наверняка оставил бы его себе. «Подходящий владелец, подходящий владелец!» Тем не менее, Микена продолжала сомневаться. Это была серьезная сделка, в которой ей приходилось расстаться с огромной суммой денег. Вот почему она никак не могла принять решение – и Артпе пришлось использовать еще один козырь. «На этот раз мне нужно будет много чего купить у тебя». «Уф, ладно, уговорил». Всего за одну транзакцию было переведено более 1500 золотых монет. Сильпеннан был коронованным принцем целой нации, но у него даже отвисла челюсть. «Вот, значит, что так привлекает всех авантюристов?» «Конечно». «Если бы все авантюристы могли найти такой же джекпот, как эти маленькие клиенты, то жили бы припеваючи. Но, к сожалению, 70% авантюристов нищие. Около 20% авантюристов отступают сразу же, как сталкиваются с опасностью. 9% искателей приключений смело бросаются вперед и погибают». «Значит, только каждый сотый авантюрист получает то, чего хочет». «Более того, шанс успеха у этого 1% в следующем подземелье тоже будет составлять лишь 1%. Удача всегда была плечом к плечу с риском. Однако не следовало впадать в заблуждение, ведь когда группа людей сталкивалась с чем-то опасным, то в первую очередь всегда гибли именно идиоты. Я запомню это. Впрочем, глядя на этих клиентов, я начинаю сомневаться в достоверности статистических данных», добавила Микена, после чего резко повернулась в сторону Артпе и уставилась на последний значимый трофей, выпавший из огромного слизняка – доспехи. Их прочность и реакция на ману кажутся весьма необычными. Однако прежде чем Микена активировала свой датчик мирских желаний, Артпе вручил доспех Маэтел. «Маэтел?» «Да, спасибо». «Почему бы вам просто не пожениться?» Артефакт назывался «взрывной броней». Это были доспехи, которые предназначались для защиты тела от фронтальных ударов. Они блестели красным светом, и с первого взгляда можно было сказать, что это нечто необыкновенное. Они обладали возможностью защитить своего владельца от критических ударов, при этом потребляли фиксированное количество маны, чтобы снизить последствия атаки. Это был идеальный артефакт для защитного снаряжения. А в качестве вишенки на торте у доспехов была еще одна опция, аналогичная той, которая обладала костяная перчатка. Броня повышала силу владельца, обнажая его эмоции. Это был идеальный доспех для Майтел, которая активно использовала навык Берсерк. Вероятно, именно такую эмоцию испытывал огромный Слизняк прямо перед тем, как погиб. «Какая же она красивая!» «Ах, а я думаю, что на этот предмет найдутся куда больше клиентов, чем на лук». Майтел была счастлива, а Микена задумчива. Что касается Лосетти, которая не могла предъявить никаких претензий на артефакт, она лишь наблюдала за происходящим и временами причмокивала губами. Однако Артпе, которому было плевать на их чувства, внезапно сел на пол, блеснув своими фиолетовыми глазами. Его выражение лица отчетливо говорило: «Главная битва еще впереди». «Садись рядом со мной, Майтел». «Да». Девушка, которая понятия не имела, что происходит, с такими же сияющими глазами уселась рядом с Артпе. Причудливость ситуации удвоилась. «Как я уже говорила, Джума, на этот раз я хочу много чего у тебя купить», посмотрев на Микену, торжественно объявил Артпе. «Я просила не называть меня Аджумой». У Артпе была одна мысль, на реализацию которой пришлось бы потратить по-настоящему огромные деньги. Но точно ли ему стоит сделать это прямо сейчас? И вообще, есть ли в этом смысл? В будущем ему понадобится огромное количество денег на покупку разных вещей. Так что, может, это отложить? Однако Артпе не знал, когда снова увидит подземного торговца. Трудно было найти такое подходящее место, как это. «Хорошо. Мне будет неловко, если вы вдруг признаетесь мне в любви, клиент», — пошутила Микена, на что Артпе тут же ответил. «Я хочу, чтобы ты продала мне все книги навыков, которые могут быть изучены воином 150 уровня и магом 150 уровня». Артпе повторил ту единственную вещь, которую когда-то сделал дворец для развития своего героя. Он превратил деньги в способности.